Охота на тюленя и разделывание туши — занятие, конечно, отвратительное, но ведь без него не обойтись. Так что наличие нужного инвентаря вполне гуманно, да к тому же сберегает время и силы. Прежде всего, с тюленя сдирают шкуру вместе с ворванью. Затем от остова отделяют мясо, внутренности выбрасывают, печень аккуратно вырезают. Мясо рубят на куски и кладут на снег. Когда они замерзнут, их собирают, как камни. При необходимости кости разрубают топором и скармливают собакам. Кроме внутренностей ничто не пропадает. Освещение было для нас жгучей проблемой в буквальном смысле этого слова. Я не знаю лампы лучше, чем воткнутой в жестянку из-под спичек, наполненную ворванью фитиль. Но каких только светильников, больших и маленьких, не предлагали их гордые изобретатели. Каждый такой светильник давал кое-какой свет, но не яркий. Были и более честолюбивые проекты, не связанные с ворванью. Наиболее опасный, пожалуй, принадлежал отцу. Кто-то нашел немного карбида, и отц тут же предложил осветить хижину ацетиленовыми горелками. Я думаю, он единственный среди нас, кто взирал на приготовление к этому без откровенной нервозности. Спас положение тактичный Уилсон. Он на несколько дней углубился вместе с отцом в изучение проекта ацетиленового освещения, после чего, без видимых на то оснований, тот был признан неосуществимым. Это был успешный стратегический маневр, которому могла бы позавидовать любая женщина. Однажды утром Боэрс, Уилсон, Аткинсон и я, находясь на горе Крейтер, увидели санную партию, которая шла со стороны Касла. Это могла быть только геологическая партия в составе Гриффита Тейлора, Райта, Дебенима и старшины Эванса, возвращающаяся с западных гор. Они упорно отказывались признать в нас четырех закопченных трубочистах людей, которых они в последний раз видели на ледниковом языке с палубы корабля. Я надеюсь, что историю их похода расскажет Дебеним. Нам же она на много дней послужила темой для разговоров. Геологи явились достойным пополнением нашей партии и интеллектуальным, и численным. Отныне настало 16. Особенно выделялся в беседах Тейлор. Его замечания, иногда рисковатые, обычно поражали своей оригинальностью. Почти все мы с интересом прислушивались к разгоравшимся у ворваньевой печи дискуссиям, в которых он был заводилой. В них всегда активно участвовали и Скотт с Уилсоном. Остальные же вступали, когда затрагивалась проблема и сферы их интересов, знаний и опыта. Но выступать с категорическими заявлениями было опасно, так как наш маленький коллектив насчитывал много специалистов, и они с легкостью выявляли любые ошибки. К тому же мало было на свете таких уголков, где бы ни побывал хоть раз кто-нибудь из присутствующих. Позднее, когда наше общество осталось в урезанном составе, для разрешения споров постоянно приходилось прибегать к помощи справочников. Таким экспедициям, как наша, совершенно необходимо иметь для этой цели издание вроде «Time Atlas», хорошую энциклопедию и даже латинский словарь. Может быть, и биографический справочник «Кто есть кто?». В каких-то завалах мы раскопали несколько номеров «Contemporary Reviews», «Girls on Paper» и «Family Herald». Все десятилетней давности. Во льду нашли намертво вмерзший неполный экземпляр книги Стэнли Веймана «Моя жена Рота». Его осторожно разморозили, и он был прочитан всеми без исключения. Книга произвела очень сильное впечатление, а отсутствие окончания придало ей особую прелесть. «Кто за Кока?» Этот вопрос раздавался ежедневно перед отходом ко сну. На него следовало откликнуться двоим добровольцам. Разжечь холодным зимним утром обычную угольную печь вовсе непросто, но куда труднее заставить гореть ворвань в хижине на мысе Хат, когда пальцы стынут от прикосновения к железу, а заледеневшая ворвань упорно не желает плавиться. К тому времени, как лед превращался в воду, разогревалась печь в обратной пропорции к настроению дневального. Жареная тюлендья печень и какао с неограниченным количеством галет с Discovery являлись дежурными блюдами к завтраку, и, когда они были готовы, хижина оглашалась протяжным криком «Подъем!». Спящие вылезали из мешков, протирая засорившиеся оленьим волосом глаза. «Пожалуй, самый неудачный завтрак на моей совести». Поджаривая галеты с сардинами, у нас имелась одна единственная банка. Я снял с огня заменявшую сковородку крышку, но сардины оставил на ней, и они подгорели. Кушанье получило название «Угольков». 1 апреля Боэрс решил разыграть двоих из нас и положил в две миски сена, прикрыв его сверху кусочками тюленины. Но коварный замысел обернулся против его зачинщика. У Боэрса не хватило еды, чтобы заменить испорченные порции, и, как я узнал много недель спустя, он тайком отдал первоапрельским дуракам свою, а сам остался несолоно хлебавши. Такие ничтожные события всех нас веселили и оставались в памяти навсегда, как яркие минуты экспедиционной жизни. После завтрака общая уборка. Подметали пол, хотя метла вряд ли заслуживала этого названия. Ночные шерстяные носки и меховые сапоги меняли на дневную обувь. финеско, меховые носки с гетрами. Дневальные готовились к ленчу, вносили лед, который растапливали на воду. От общих запасов тюленины отделяли ледорубом замерзший кусок красного тюлендьего мяса или печени. Втаскивали и сваливали перед очагом все равно, как уголь, куски тюленьих шкур с ворванью сантиметров 7 толщиной на них. Постепенно все расходились и предавались своим занятиям по долгу службы или по наклонностям, кроме тех, кто отгребал снег, заваливши ночью дверь и окна. К ленчу каждый приносил какую-нибудь интересную новость. Райт обнаружил новую форму ледяных кристаллов. Скотт исследовал толщину льда около мыса. Она составляет около 13 сантиметров. Уилсон нашел неизвестные ранее тюленьи лунки у мыса Армитедж. Значит, можно надеяться, что впредь мы будем добывать пищу и топливо ближе от дома. Аткинсон убил императорского пингвина весом свыше 40 килограммов. Такого еще не знала наука. Помощник зоолога при этом сообщении подумал обреченно, что хочешь не хочешь, придется набивать чучело. Мирс отыскал на склоне горы Арайвал прекрасное место, по которому удобно скатывать камни вниз. Дебеним придумал новую теорию возникновения большого валуна. Так мы прозвали гигантский камень, отличавшийся структурой от окружающих пород. У Боэрса появилась идея возвращаться с полюса не по барьеру, а через плато. Оджи признавался, что не прочь бы съесть еще одну лепешку. Самым излюбленным развлечением было завязывание узлов. «Попробуйте-ка завязать выблиночный узел одной рукой». Вторая половина дня отличалась от первой лишь тем, что солнце начинало садиться за западные горы. Осенние закаты в Антарктике красивы, как нигде. И именно осенью Уилсон делал наброски для многих акварелей, которые дописывал уже позднее, на зимовке. Чаще всего он рисовал на вершине холма Observation, стоя под скалами с подветренной стороны, на том самом месте, где почти 2 года спустя мы поставили крест в память о нем и погибших вместе с ним товарищах. В перчатках с обрезанными пальцами он быстро делал карандашом наброски очертаний гор и облаков и вписывал названия цветов. Примерно через минуту пальцы окостеневали, работать становилось невозможно. Он натягивал шерстяные варежки и меховые рукавицы и ждал, пока руки согреются. Карандаш и блокнот для зарисовок он носил в запачканной ворванью сумочке, крепившейся к поясу. В таком же блокноте, хранившемся в такой же сумочке из зеленого уилезденского брезента и также на поясе, Скотт вел дневник санных походов. К обеду в хижине воцарялась жара, что одновременно было и благом, и злом. С одной стороны, от этого выигрывало наше походное снаряжение. Спальные мешки, финеско, варежки, носки, вывешенные для просушки, необходимые всем вещам, особенно же кожаным. Иначе они приходят в негодность. С другой стороны, крыша начинала отчаянно подтекать. Я уже упоминал о том, что в старой хижине экспедиции Discovery чердак был плотно забит льдом. Немного погодя, он в основном обвалился, к счастью, в отсутствие обитателей хижины. Надо было немедленно защитить от капели себя, еду, одежду, спальные мешки. В ход шли любые банки, которые подвешивались под протечками. Но печь остывала, капель прекращалась, и в результате помещение обрастало сталактитами и сталагмитами, как ни одна доисторическая пещера. 16 марта на барьер вышла последняя в этом сезоне санная партия с провиантом для пополнения склада в угловом лагере. Вел партию лейтенант Эванс. Участвовали в ней Боэрс, Отс, Аткинсон, Райт, я и двое матросов, Крин и Форд. Дорога туда и обратно заняла у нас 8 дней. Поход прошел без особых происшествий. Поход как поход. Несколько дней держался туман. Пройдя расстояние, равное тому, что отделяло нас от углового лагеря, мы остановились и решили подождать, пока разъяснится. Оказалось, что мы находимся в 10 километрах от углового лагеря среди трещин. Вот как легко заблудиться в подобной обстановке и как важно держаться правильного курса, пусть даже подчас, руководствуясь больше собственной интуицией, чем знаниями. В этот раз мы приобрели первый опыт санных походов в холодную погоду, что очень важно. В ближайшем будущем нам суждено было понять, что -30 или -40 еще не мороз. Но для начала и этого было достаточно. Достаточно, чтобы научить нас обращаться со своей обувью, держать в руках металлические предметы, не терять времени попусту. Разница, однако, та, что тогда солнце еще светило днем, а солнце, даже скупое, все же высушивает одежду и снаряжение. Одновременно мы начали понимать, какие трудности ожидают нас в весенних походах, хотя лишь отдаленно догадывались о том, что за испытания подстерегают нас в зимнем походе наподобие того, какой мы намеревались предпринять. Легко быть умным задним числом, но, оглядываясь назад на экспедицию в целом и ее трагический исход, обусловленный в основном непредвиденно холодной осенью на барьере, в феврале, например, термометр показывал -40 градусов Цельсия. Я полагаю, что нас могла бы насторожить необычно низкая температура в середине марта, даже близ открытого моря.